Я вернулся. Том 6. Андрей Ткачев, А. Бояр. Текст читает Кирилл Федоров. Глава 1. Сюда! Нет, сюда! Да куда же ты смотришь, Алекс? Ненадолго потерявшись в собственных мыслях, не сразу различил голос Харин на фоне таких же детских, звонких и радостных, окружавших меня со всех сторон. В толпе с глаз моих девушка все еще не скрылась, лишь потому что крепко держала меня за руку и с завидным упорством тащила за собой. В разгар теплого весеннего дня Хвангапурский парк развлечений выглядел совершенно иначе, чем ночью. Да и Харин после неожиданно вернувшихся ко мне воспоминаний теперь казалась мне другой. «Алекс!» — со счастливой улыбкой обернулась ко мне девушка. Девушка, 23 лет, с растрепавшимися на ветру длинными черными волосами. Вот она заправила за ухо непослушную прядь и прищурилась из-за слепящего глаза солнца. Шелковая белая блузка с кокетливым вырезом в зоне декольте обтягивала упругую грудь, расклешенная юбка чуть выше колен колыхалась на бегу. Снова на долю секунды мне показалось, что за руку меня сейчас держит маленькая девочка в украшенном рюшами платье, а слезы собрались в уголках ее глаз, готовые излиться в любой момент. Девочка, чья судьба с самого рождения оказалась немногим лучше моей, которую я всеми силами поддерживал, подбадривал, пока у меня еще была такая возможность. А после растворился во времени и пространстве, оставив бороться совсем в одиночестве. Я тешил себя мыслью, что постепенно восстановлю свои воспоминания по крупицам, и этого будет достаточно. Но жестокая реальность оказалась хуже в разы. Так кто бы мог подумать, что мозг способен обмануть дважды? Сперва вынудил забыть, а после воспроизвел лживую картинку, лишь бы я, наконец, успокоился. Не прозрел, а именно расслабился, позволяя себе плыть по течению. Каждая процедура введения сыворотки сопровождалась неимоверной болью. Но в лживых воспоминаниях я не чувствовал ее. Мои истерики, слезы, мольбы прекратить сменились на мальчишку с отсутствующим выражением лица, который слепо верил отцовским словам и стоически выдерживал это испытание. Мать никогда не убеждала отца дождаться, пока я отведаю тот праздничный торт с кремовыми розочками. Тем вечером она просто вывалила на пол пирожное из круглосуточного магазинчика. И пока я соскабливал его остатки с пола, чтобы убраться, получила от мужа звонкую затрещину за умышленную порчу психики, ценного для исследований подопытного, то бишь мою. Ну а мои отношения с юной наследницей семьи Чен даже кровожадному динозавру пришлись по душе девчачьи чаепития, который устраивала малютка Харин, и он с радостью принимал в них участие. Визиты в особняк партнеров не казались мне наказанием, скорее отдушиной от ужасов царящих дома. Едва ли не на коленях я втайне от отца молил старика Джихуна забрать меня к себе, избавить от ужасных процедур, позволить жить там хотя бы на птичьих правах, но в ответ получал лишь отказ за отказом. Я хотел забыть все это настолько сильно, что забыл сразу же после смерти своих родителей. Или же мучителей, как посмотреть. Годами лелеял желание отомстить за них, а по итогу должен был вдохнуть сладость свободы полной грудью и, наконец-то, начать жить по-настоящему. Какие же выводы я для себя сделал, как только ноша болезненных для тела и духа воспоминаний снова обрушилась на меня. Свыкнулся с тем, что прошлое уже не изменить, а вот предотвратить социально-генетическую катастрофу в необозримом будущем надежды все еще есть. Вопросы относительно ближайших планов Джу Минхо у меня оставались, и было их немало. Например, с какой целью ему понадобился отряд моих двойников? Только ли в качестве самообороны, на случай, если кто-то помешает реализации его схемы? Или же он рассматривает их как инструмент давления на правительство? Смогут ли семеро двойников противостоять вооруженным силам целой страны, а то и не одной? И зачем тогда методично избавляться от остальных 993 подопытных? Я не знаю. А если же изначальной целью Минхо было обманным путем подсадить весь мир на сыворотку и вызвать от нее зависимость, зачем тогда так старательно работать над обратимостью эффекта этой самой зависимости? Тоже понятия не имел. Никакой выгоды с этого он, казалось бы, не приобретал, и каждый раз размышления заводили меня в тупик. «На колесо обозрения?» — вновь обернулась ко мне Харин, и я с улыбкой кивнул ей. «Не так уж и часто нам удавалось выскользнуть куда-нибудь вдвоем, но именно в такие моменты я начинал чувствовать себя по-настоящему живым». Должность начальника отдела стратегического планирования корпорации Chen Group все еще оставалась за мной, пусть обязанности мои временно исполнял Кан Чхоль. Амбициозного парня подобное положение дел не устраивало категорически, да и подчиненные ежедневно спамили на рабочую почту предложениями вернуться, наконец, в офис. Спасало меня лишь покровительство председателя, убедившего совет директоров, что в настоящий момент я занят не менее важными делами, имеющими прямое отношение к судьбе корпорации. Да и к тому же часть своих обязанностей я как-то умудрялся исполнять дистанционно, вечерами уделяя работе пару-тройку часов. Этого было мало, но так я хотя бы имел представление о текущих проектах отдела. Даже идиоту стало бы ясно, что Чен Джихун держит меня в поле зрения, а также всячески способствует моему продвижению по карьерной лестнице не по доброте душевной. У старика имелись на меня какие-то планы, и понемногу я начинал подозревать, какие именно. Можно было не заглядывать в завещание, чтобы понимать очевидное. Мой отец был второй по значимости фигурой, стоящий у истоков Chen Group. Следовательно, второй по размеру пакет акций принадлежал ему. И вместо того, чтобы передавать власть одной из сторонних семей Чеболей, которые наверняка настояли бы на поглощении, было бы куда проще, заключи я брак с наследницей корпорации. Каждый из нас в этом случае остался бы при своем, и для Джихуна такой вариант мог показаться идеальным. За исключением одной немаловажной детали. Модификанты не могут иметь детей. Проверить эту теорию мне пока не довелось, но и оснований для слепого доверия словам седьмого у меня тоже не было. Если так подумать, рожденные благодаря искусственной яйцеклетке модификанты, подобные нам, действительно могли не иметь способности к воспроизведению себе подобных. Мы изначально задумывались как орудие для воссоздания в лабораторных условиях, не более. Однако и структура нашей ДНК преображалась год от года. Видоизменялась, улучшалась в зависимости от приложенных нами усилий как моральных, так и физических. Тем более, вряд ли то, что задумывалось как лабораторный эксперимент, планировалось продлевать на такой длительный срок. Если учитывать тот факт, что главная причина бесплодия — генетический сбой, попытаться обойти врожденное ограничение — возможность есть. Применимы ли человеческие факторы к особенностям бесплодия модификантов? Еще один интересный вопрос, однозначного ответа на который я пока что дать не могу. Купив билеты и дождавшись своей очереди, мы с Харин забрались в одну из кабинок колеса обозрения, чуть замедлившую перед нами ход, и уселись рядом на жестковатое сиденье. «Ты уже катался здесь?» — полюбопытствовала девушка, подняв на меня игриво поблескивающие глаза. «Это мой первый раз». Посмотрел я на нее, и на долю секунды передо мной вновь оказалась неугомонная девчушка в платьице, украшенном рюшами. «Первый?» — изумленно выдохнула та. «В смысле? Вообще первый раз на колесе обозрения, что ли?» «Ага», — приподнялись уголки моих губ. Я опустил ладонь на макушку девушки. С самого рождения Харин, ее родители посчитали малышку своей единственной опорой по той простой причине, что после родов Чен Гуин сообщили о невозможности обзавестись вторым ребенком, а, следовательно, полноправным наследником. Таким образом, родительские ожидания тяжелой ноши легли на плечи маленькой девочки. Чтение, счет, изучение английского. Харин и 2 лет не исполнилось, а график ее уже был забит под завязку. Только во время визитов моего отца к партнерам, на которые он приводил и меня, девочка могла немного передохнуть от гувернанток и учителей. В этом плане совместное времяпрепровождение стало для нас обоих глотком свежего воздуха. Юная госпожа Чен сама признавалась, что воспоминания о тех временах в ее голове не отложились, но я вот вспомнил все и мог лишь подивиться тому, с каким терпением и стойкостью она выдержала все эти годы под гнетом требовательных родных. «Эх, ну вот опять ты!» — скосила Харин взгляд на мою руку, треплющую ее волосы. «Как ребенка какого-то меня тискаешь и смотришь так же!» Медленно убрал я руку с ее головы. Не думал, что мое отношение к ней, в самом деле претерпевшее некоторые изменения, настолько сильно бросается в глаза. «Это, конечно, лучше, чем тотальный игнор», — протянула девушка, и щеки ее слегка порозовели. «Но все-таки, встречаемся мы или нет? Ты мне больше не телохранитель, а я не твоя подопечная. Это так, для справки». «Говоришь, совсем как взрослая». Не удержался от того, чтобы подколоть ее. «Алекс, ты же всего на 2 года меня старше!» «Ха-ха-ха!» И все же усердная учеба в совокупности со стремлением угодить родителям практически никак не отразились на ее игривом характере. Такая же упрямая, капризная и ранимая, как и 20 лет назад. «Нет, больше я никому Харин в обиду не дам. Никогда!» Однако, чтобы в полной мере реализовать свои намерения. «Мы больше не телохранители и подопечные, в этом ты права», — резко посерьезнел я, и девушка, уловив перемены в моем настроении, нахмурилась. «Ну и всецело доверить твою жизнь господину Ча было бы опрометчиво с моей стороны». «И к чему ты клонишь?» «Сама понимаешь, что возможности обеспечивать твою безопасность денно и ночно — у меня сейчас нет, а последствия нашего расследования могут дать о себе знать в любой момент. Что скажешь, если в свободное время мы с тобой займемся обучением самообороне?» «Самообороне?» — загорелись ее глаза. «Ну да», — повел я плечами. «За короткий срок идеальных результатов мы достигнем вряд ли, но в случае чего у тебя появится реальная возможность самой постоять за себя». Даже без участия господина Ча и ребят из службы безопасности ты сможешь... «Конечно!» — неожиданно бросилась на меня Харин, заключив в крепкие объятия. «Основы ножевого боя? Стрельбы?» «Для начала хотя бы основы рукопашного», — с нисходительной улыбкой мягко похлопал девушку по спине. «Если быстро освоишь азы, то все возможно. Просто имей в виду, что время у нас ограничено». «Согласна!» Отстранилась она от меня, а затем заглянула в глаза, не скрывая восторга от моего внезапного предложения. «И когда начнем? Сегодня? Завтра?» «Хм, не думал, что идея о том, чтобы научиться самой постоять за себя, настолько сильно придется Харин по душе. Хотя даже если бы она отказалась, я уговорами постарался бы склонить ее к позитивному ответу. По меньшей мере, 7-й имел представление о каждом человеке из моего круга общения, начиная с близких мне людей и заканчивая подчиненными из отдела. Одного этого факта хватало, чтобы круглые сутки держать меня в напряжении. как долго этот модификант ведет за мной слежку. Добиться определенного ответа от него я так и не смог, но подозревал, что с самого моего трудоустройства в корпорацию и по сей день двойник тенью следует за мной, имеет представление о том, где я, с кем и чем занимаюсь. Вполне возможно, даже сейчас он дожидается момента, пока мы спустимся с колеса обозрения и направимся к следующему на очереди аттракциону. Уже вторую неделю подряд, начиная с первой инъекции, седьмой, как мы условились, добывал мне новые дозы сыворотки идеального качества прямиком с базы. И ментально, и физически я ощущал, что мои силы и возможности действительно возрастают и растут при этом в геометрической прогрессии. Понимал, насколько высокую цену впоследствии можно заплатить за ускоренную эволюцию способностей. Но если это был единственный способ приблизиться к моим братьям, а то и сравняться с ними, то жертвовать крохами оставшейся во мне человечности придется. В противном же случае человечностью придется пожертвовать всем остальным. Сперва добровольно, а после и в принудительном порядке из-за эффекта привыкания. «Когда начнем?» — переспросил я, откинувшись на спинку сиденья и сложив руки в замок на затылке. «Смысла тянуть не вижу, поэтому, если на сегодня у тебя больше нет никаких планов...» «Никаких!» — с прежним восторгом в голосе воскликнула Харин. Тогда следовало уже в ближайший час подобрать подходящее место и договориться об аренде. Несколько вариантов я нашел заранее. Залы боевых искусств неподалеку от центра города с более-менее свободным распорядком в вечернее время. Пары часов в день было бы достаточно, учитывая, что подтянуть мне следовало не только Харин, но также младшую сестренку Джину и детектива Кёна соответственно. Пожалуй, самым талантливым из моих потенциальных учеников была именно сестра. Все благодаря сыворотке, которая даже в малых дозах, задолго до рождения, способствовала ускорению физического развития девушки. Смущала меня лишь врожденная особенность Джины, а именно анальгезия. Она представляла собой нечувствительность к любой боли, теплу и холоду. Даже если бы я случайно не рассчитал силы во время тренировки, узнать о повреждениях ее тела сразу у нас не получится. Детектив Кён Джин Хёк числился в списках лучших выпускников Национальной полицейской академии, и боевая подготовка мужчины была приемлемой. Приемлемой для человека. Но в открытом противостоянии с модификантом он не продержался бы и минуты. К 30 годам Джин Хёк дослужился до звания лейтенанта, раскрыл десятки сложнейших дел, а потому ценил я его по большей части за аналитический склад ума, эрудицию и умение с первых же секунд разговора расположить к себе собеседника. Будучи копом до мозга костей, мужчина то и дело осмеливался идти со мной на конфликт по причине моего криминального прошлого и сомнительных методов добычи информации. Но я все равно держал детектива при себе. Мы были полезны друг другу, и в критический момент, если со мной что-нибудь случится, именно он должен был обеспечить безопасность девочек, моей сестры и девушки. Серьезные отношения? У меня? До сих пор пребывал в легком недоумении от этого факта. Наверное, единственный островок нормальности в моей ненормальной жизни. Но заниматься мы будем не одни. Решил заранее предупредить Харин, и она ожидаемо поникла. «Тем не менее, рядом я постараюсь пробыть как можно дольше», добавил я, и девушка наградила меня слабой улыбкой. «До того дня, пока мы не перейдем от подготовительного этапа к решительным действиям». Бывший ассистент моего отца, профессор Сон Вун, по словам того же седьмого, до последнего постарается выиграть нам время на то, чтобы собраться с силами. Ведь своего напарника и, не побоюсь этого слова, друга, Хакамаду Инхо, я уже потерял вместе со всеми его малолетними подопечными. Оставалось надеяться, что его жертва не станет напрасной. Мы вызволим профессора Сона, но лишь тогда, когда сами будем готовы к открытой конфронтации с Минхо и его ручными модификантами. До той поры вход на их базу для нас закрыт. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь стеклянный купол кабинки, и на самой вершине колеса нам с Харин открылся потрясающий вид на шумный, беспокойный и, по-своему, безумный Хвангапур. Именно здесь началась моя история. Выведена формула генно-модифицирующей сыворотки и заложен фундамент Чен Групп, одной из самых влиятельных корпораций на острове. В этом же городе все и закончится.